Когда к осени 86-го радиационная обстановка стабилизировалась, да и работы в зоне вошли в организованное русло, сменные дежурства прекратились. В 89-м у Чернобыля уже дежурили все, кому, как говорится, не лень было, кто хотел на общенародной беде сделать себе громкое политическое имя. Легион их, дежурных, соревнующихся в недетской игре под названием «Кто громче крикнет». А в те первые дни даже журналисты, прорвавшиеся в зону, писали о трагедии в основном как лишь о прискорбном происшествии. Оно, как считали многие, закончится достаточно благополучно. Они, к сожалению, ошиблись. Стоит ли их винить? Или по новейшей привычке будем призывать к ответу партократов, которые изо всех сил скрывали от народа горькую правду? Даже бывший выдающийся партократ, а потом вовремя обрядившийся в демократические одежды Шеварднадзе, в своих мемуарах бросает камни в коллег, членов Политбюро. Из-за их косности де он не мог сразу же в первые дни катастрофы доложить все о ней миру. Он, по-видимому, в те дни это все знал, в отличие от нас, тех, кто каждый час, каждый день по крупинкам собирал данные, анализировал их, делал выводы. Удивляться такому заявлению не приходится. Этот человек прошел все мыслимые и немыслимые ступеньки восхождения наверх. Он действительно ас высшего пилотажа, от всенародного демонстрирования поцелуев с немощным Брежневым на съезде до хаоса и людской крови в своей родной Грузии. Он всегда ведь прав. Недавно мне стало известно, что едва не зарубили на выборах в Российской академии наук Юрия Антоновича Израиля лишь потому, что он в то время был председателем Госкомгидромета и, дескать, скрывал от начальства истинное радиационное состояние. И в такие игры играют более чем взрослые дяди. Да если бы он даже захотел это сделать, непонятно зачем, ничего не получилось бы. Перепроверка всех радиационных данных проводилась военными, геологами, атомщиками и так далее. Возьмите, уважаемые господа сомневающиеся, карты радиационной обстановки по каждому дню, и вы убедитесь в этом. Думаю, что они сохранились в Генштабе. И именно на основании таких проверенных и перепроверенных данных и принимались необходимые решения как в центре, так и в пострадавших республиках. Я, например, даже не думал, что тете Клаве из далекого сибирского села было необходимо иметь данные о радиации в Берах, в какой-нибудь белорусской деревне. Мне о том и думать тогда было некогда. У меня в голове другая тетя Клава, заноза, сидела. Тысячи их надо было везти из зоны, поселить более-менее сносно, одеть, накормить, помочь наладить жизнь заново. Не надо также забывать, что был всего лишь май 86-го. О такой хитрой штуке, как гласность, еще никто и не слыхивал, хотя, кстати, этот термин был принят на вооружение еще в февральскую революцию 17-го года. Впоследствии было немало нареканий по поводу того, что данные о радиационной обстановке в той или иной местности в конкретном населенном пункте доводились только до руководства этих республик, они публиковались в дальневосточной, например, печати. Мне говорят, была бы гласность, сколько жизней можно было бы спасти, сколько людского здоровья сберечь. Я в ответ удивляюсь. Это как? А так говорят, что мощное общественное мнение сильно повлияло бы на всяких начальников, чтобы они вертелись побыстрее и поэффективнее. Узнавшие же о всенародной беде добровольцы рванулись бы на помощь Чернобылю со всех концов державы. Не могу с этим согласиться. От добровольцев в те дни отбоя не было. Шли тысячи писем с просьбой направить их на работу в зоне. Разве под пистолетом приехали в Чернобыль шахтеры и строители, энергетики и мелиораторы, физики и геологи? Да возможно ли всех перечесть? Кто заставил участника Отечественной войны и афганца, генерала Валентина Ивановича Варенникова и других генералов, офицеров и солдат глотать зараженную пыль? Не отсутствие гласности, а беда человеческая толкнула их туда в ущерб своему здоровью. Лишь спустя год-два о Чернобыле заговорили в печати всерьез и много, хотя и с перебором, с откровенным враньем. Начали создаваться многочисленные общественные фонды в помощь чернобыльцам, а народные депутаты всех мастей с разных трибун на всю телевизионную аудиторию страны стали в голос кричать о том, что жить нельзя не только в 30-километровой зоне, но и в 300-километровой. Цитата из «Откровений Иоанна Богослова» про звезду Полынь стала известной как бы впервые, поскольку к месту понадобилась публицисту. Да остановимся. Это о Челябинской ядерной катастрофе в давних и молчаливых 50-х не только страна, но и мы, соседи в Свердловске, ничего не знали. Чернобыль, к счастью, никогда не был тайной. А потом, когда его совсем открыли настежь, разве хватает врачей-добровольцев, да и не добровольцев, просто врачей в районных детских больницах где-нибудь в белорусских хёниках рядом с зоной? Разве в суверенных государствах теперь стало больше домов, квартир, рабочих мест для беженцев-чернобыльцев? Разве нынешняя гласность остановила разворовывание выделяемых правительством России средств для пострадавших? Нет, одна только гласность ничего сама решить не может. Одна она только, извините, гласит. А дело делают те, кто хочет и может его делать, кричи не кричи. Да, мы в тот год о Чернобыле не кричали. Может, и зря. Может, надо было и впрямь в голос. Народная беда во все века криком исходила, пока кричащие не уставали и не брались за топоры да пилы, отстроить то, что порушено. Сейчас оглядываюсь назад и соображаю, что же было не сделано. Да много чего, не перечислить. А что было не исполнено из того, что непременно, в первейшую очередь исполнить надо было? Не могу вспомнить, все было сделано. Перечислю очень коротко, длиннее незачем, о Чернобыле нынче тома написаны. Погасить пожар в реакторе. Сделано уже 10 мая. Вертолетчики забрасывали мешки со свинцом точно в горящее жерло, работали снайперски, бесчисленные тонны металла ушли в огонь. Да его много и было, эшелоны пришли вовремя. Академик Велихов прогнозировал опасность проникновения расплавленных продуктов горения в грунт, а следом и в грунтовые воды. Шахтеры-добровольцы всего за 45 дней вместе со своим министром Михаилом Ивановичем Щадовым проложили подземный ход под основание блока и отрыли под ним огромное пространство для заполнения бетоном и сооружения охлаждающей системы. К счастью, это не понадобилось. Но разве я имею право счесть работу шахтеров лишней? Никогда. Возникла уже не теоретически прогнозируемая, но абсолютно реальная опасность смыва летними и осенними дождями, а впоследствии весенним паводком, радиоактивной пыли с поверхностного слоя земли во множество речек, речушек, а главное в Припять, а за ней и в Днепр. Проклинаемый всеми Минводхоз с одним из своих руководителей Полатзаде, именно его в 89-м зарубили народные депутаты на должность министра, в кратчайшие сроки представил прямо-таки невероятный по филигранности план обваловки всех водных артерий огромного района. И вместе с армией осуществил его. Было выстроено 130 больших и малых дамб на территории в 1500 квадратных километров. Припять и Днепр остались чистыми. Нужно было озаботиться тем, где станут жить тысячи эвакуированных семей. В самом Киеве выделено 7500 квартир. Увы, но была приостановлена очередь. В Чернигове 500, в Киевской области 6000 отдельных домов. Необходимо было намертво похоронить источающее смерть место взрыва. Спроектировано сооружение, метко названное впоследствии саркофагом. Мой заместитель Юрий Петрович Баталин рвался в Чернобыль, но по настоянию врачей его мы не пустили туда. Именно он представил на утверждение проект с таким древнегреческим названием. Впервые в мире в сложнейших радиационных условиях построено воистину фантастическое сооружение, на которое ушло 400 тысяч кубометров бетона, 7 тысяч тонн металлоконструкций. Точнейшие радиационные датчики в его гигантском теле начали работать уже в конце 86-го. По существу, строители саркофага жертвовали собой. Сейчас уже многие из них ушли из жизни. Медицина. Мы понимали, что Чернобыль — это надолго, на поколение. Мы отчаянно торопились, старались успеть. Первоначальную обязательную профилактику прошло 5,4 миллиона, но постоянный диспансерный учет поставлено более 500 000 человек. Не сочтите эту сухую для кого-то известную информацию за попытку убедить читателя, что было сделано вообще все. Мы прекрасно понимали, что не сделанного куда больше, чем сделанного. Чернобыль с размаху ударил по только-только оживающей экономике. Ударил безжалостно. Напомню, потом была Армения. О ней особый разговор. Позже и страну разваливать начали. Рушились планы и замыслы. Политика и стихия наступали на экономику, душили ее, рвали на куски. Но я говорю о первых днях и первых месяцах беды. Вспоминаю их, перебираю, как камушки на ладони, и не могу обнаружить, в чем же мы тогда ошиблись, что не захватили, куда не шагнули. Еще раз говорю о начале. Очередное отступление. Я уже писал здесь, что жизнь то и дело расставляла на нашем пути огневые точки, амбразуры которых приходилось прикрывать грудью. Часто их создавала наша тяжкая судьба. Гражданская война, Великая Отечественная – это из ряда глобальных катастроф. А были поменьше, недороды, засухи, землетрясения, наводнения. Но многое, слишком многое мы сами против себя же сооружали. Повальная коллективизация, осовнархозывание, повсеместное кукурузосеяние. Все это так или иначе било по людям – и по экономике, а значит, опять по людям. Чернобыль соединил в себе оба варианта. Мы его сами построили, мы же с ним непочтительно обращались. Он нам отомстил катастрофой, трагически сказавшейся и на людях, и на природе, и продолжающей угрожать не только нынешним, но и грядущим поколениям, флоре, фауне многих стран. Николай Рыжков в своем выступлении 14 июля сказал, что ему кажется, что авария на ЧАЭС была не случайной, что атомная энергетика с некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию. Цитирую не по своим записям, а по воспоминаниям Легасова. Да, действительно, я говорил это на Политбюро. Говорил и имел для этого основания. Чернобыльская катастрофа произошла через полгода моего премьерства. Но я часто до этого бывал на заседаниях правительства, знакомился с различными записками, публикациями ученых и специалистов и чувствовал, что бдительность ученых, строителей, эксплуатационников притупилась. С этой страшной энергией перестали разговаривать на «вы». Она нас и наказала. И как только страна услыхала чернобыльский гром, как только выросла на пути очередная дышащая смертью амбразура, мы снова бросились ее закрывать всем миром, так, будто другого ничего и не существует. Люди не думали ни о деньгах, ни о себе, ни даже о близких. Были тут же забыты ссоры и распри, все сплотились и бились рука об руку. Я уже рассказал, как по телефонному звонку поворачивали на Чернобыль эшелоны, как мгновенно сработала наша внешняя торговля, когда требовалось срочно приобрести лекарства и технику. Я могу привести десятки примеров точной, быстрой и согласованной работы всех республик, разных министерств, ведомств, заводов. Но почему для этой точности, быстроты и согласованности обязательно нужна беда? Почему, как только приказ не отступать теряет свою актуальность, все немедленно успокаиваются и по-прежнему работают ни шатк, ни валк? Почему мы не умеем трудиться на совесть в покое и мире? Что это? Опять вина социализма или административно-командной системы, или неистребимая примета национального характера? Впрочем, во многом это риторические вопросы. Я вновь прилетел в Чернобыль 8 августа с членом комиссии Виктором Михайловичем Чебриковым. Теперь мы уже думали о завтрашнем дне. Вместе с учеными и специалистами планировали, когда можно будет пустить первый и второй блоки станции, когда заработает и заработает ли вообще третий блок. Мы уже искали место для строительства нового города энергетиков вместо Припяти, который получит имя Славутич. В те дни я был не только на украинской территории беды, но и на белорусской, пострадавшей еще больше. Мы смотрели, как строятся поселки для эвакуированных, и уже откровенно радовались, что это слова Горбачева из его сильно запоздавшего лишь 15 мая выступления «Худшее позади». Но тогда еще толком никто не знал, как больно отзовется Чернобыль на завтрашнем здоровье тысяч белорусов, украинцев, россиян. Еще не пришло понимание того, что почти никто из лишенных отчего крова нигде и никогда не будет так счастлив, как был счастлив в своем доме. Ну и, конечно, никто, наверное, не предполагал, что всенародную беду можно использовать для создания себе имени, славы, отхватить нежданную должность, тиражировать беду в фильмах и книгах, заработать бешеные деньги, ничего не делая для конкретного ребенка, конкретной деревни, конкретной больницы. Недавно увидела свет увесистая книга одной пишущей и вездесущей дамы из президентского окружения, в которой она использовала протоколы заседаний нашей оперативной группы. Сколько же злости в этом труде в отношении тех, кто досрочно уходил из жизни, лез в пекло чернобыльского ада. Даже враги более уважительно ведут себя в отношении своего самого ярого противника. Позади 9-я годовщина трагедии. Я надеялся, что за это время произойдет какое-то переосмысление всего происшедшего. Ничего подобного. Я дал себе слово, что в подобной обстановке эта глава книги будет моей последней публикацией на данную тему. Так и хочется сказать: остановитесь, остыньте, горло надорвете, и не стыдно вам? Им не стыдно, они всегда знают, как надо. Не они ли приблизили самоубийство человека, которого я безмерно уважал, перед знаниями и талантом которого преклонялся, который во многом решил проблему блока номер 4, академика Легасова? Хотите, назовите это очередным отступлением. Отступлением о подлости. Пришло время награждать героев. Их в Чернобыле было много, как и на всякой войне. Вертолетчики, химики, пожарные, атомщики, рабочие, ученые. Я не знаю, что станется с нашими орденами и медалями. Почетно или стыдно завтра будет носить звание Героя социалистического труда, и не заменит ли его власти званием Героя труда капиталистического. А уж с орденом Октябрьской революции все ясно. Он станет орденом Августовской или Декабрьской контрреволюции, а то и 4 октября. Я уверен, что когда-нибудь подобные награды будут не знаком чести и геройства, а символом предательства и позора. Но в то время ордена и медали люди еще ценили. Радовались, когда выпадала честь получить за хороший труд, за подвиг, за самопожертвование правительственную награду. Списки представляемых к наградам составлялись на местах. На политбюро по традиции утверждались лишь награды большим начальникам. А если серьезно, мы приняли решение не включать в число награжденных членов оперативной группы и зампредов Совмина. Прошло, к счастью, время, когда члены политбюро друг другу на грудь звезды вешали. Но как, скажите, было не наградить командира химиков генерала Пикалова, который дневал и ночевал около 4-го блока? Как было не наградить шахтерского министра Щадова, который сам из шахты под блоком не вылезал? Стали смотреть список. Читаем фамилии. Что за чертовщина? Нет Легасова. Почему? Мне туманно объясняют, что он, мол, заместитель директора Института атомной энергии, который и проектировал взорвавшийся реактор. Как же, мол, его награждать? Не поймут, мол. Наша комиссия не отступает. Когда этот реактор команда академика Александрова проектировала, Легасова в институте и близко не было. Он там недавно. Он к реактору вообще отношения не имеет, он специалист по физико-химическим процессам. Он, наконец, этот реактор погасить сумел. Вроде убедил. Все меня поддержали, включили в список и направили в Президиум Верховного Совета СССР. А слухи удержать нельзя. Говорят, в институте Легасова уже поздравляли со званием Героя Социалистического Труда, которому мы его и представили. И тут выходит в газетах указ со списком награжденных, а Легасова в том списке нет. Я, в принципе, спокойный человек, взрываюсь редко, а на этот раз не сдержался. Пришел с рядом товарищей к Горбачеву. Куда исчез академик? Кто его вычеркнул из списка? Горбачев, глядя в сторону, начал приводить все те же пыльные аргументы. Не поймут ни ко времени. Потом вроде бы проговорился. Сами же ученые не советуют. И подвел итог к разговору. Поезд, как говорится, ушел, а Легасова мы попозже за что-нибудь другое наградим. К слову, к 50-летию ему министр Ефим Павлович Славский объявил благодарность и подарил часы. Мы, участники разговора, ушли подавленные. Вот и цена проникновенных слов генерального секретаря о народной беде, о людском горе, о мужестве героев, о силе науки. Это ж надо было так верить приближенным, которые ловко умели прибиться под крыло человека номер один. Догадываясь, кто из близких в то время Горбачёва ученых не советовал ему награждать Легасова, но молчу о догадке, увы, не пойман, не вор. Как уже сказано, Чернобыль неожиданно и мощно ударил по все еще больной нашей экономике. Именно с него началась атака на атомную энергетику вообще. Бессмысленная и крайне вредная атака вместо глубокого анализа причин и здравого решения проблем. Во Франции, в США, в Японии и других странах многие атомные электростанции вполне успешно работают прямо в городах. Чернобыль безжалостно прошелся по судьбам тысяч людей. А скольких он еще достанет, догонит, добьет? Он и в моей жизни оставил тяжкий след. Не так давно украинцы приняли решение остановить и законсервировать станцию. Поводом послужило событие, начисто опровергающее теорию, согласно которой в одну воронку снаряд дважды не попадает. В нашей стране снаряды прицельно лупят в одну и ту же воронку. На Чернобыльской атомной вновь случился пожар. Времена быстро меняются. Реальная жизнь с ее проблемами и невзгодами заставляет пересматривать снятые, казалось бы, вопросы. Уже идет расконсервация армянской атомной, снизился накал страстей на Украине. Но, несмотря на лечебные свойства времени, еще потребуются многие годы для исчезновения синдрома атомобоязни. Чернобыль — это не только и не столько взрыв. Не только и не столько радиация и все неизбежно и страшно связанное с ней. Не только и не столько проблема атомной энергетики. Чернобыль — это момент высвобождения дремучих человеческих инстинктов, круто замешанных на первобытном страхе перед невидимым, неведомым, непознанным. Мы многого не могли предположить, когда гасили пожар в реакторе и спасали тех, кто явно мог пострадать. Ну, например, вряд ли можно было бы себе представить такой невероятный накал политической борьбы, которая в какие-то моменты захватит огромные массы людей, даже детей малых. А ведь в пылу этой борьбы сильным мира сего не до простого человека, даже если его судьба и жизнь в опасности. Все идет в ход. Все козырем стать может. Даже страх, который, конечно же, рожден был в те действительно трагические апрельско-майские дни. Его бы утишить, успокоить людей, психотерапию как ветвь медицины даже нынешние разрушители всего и вся отменить пока не смогли. Да разве в политической борьбе им есть дело до человеческого покоя? Они ж борцы за высокие идеалы бьются. Страх был замечен и взят именно на вооружение, раскручен до необычайной неправдоподобной силы. Вменен в вину всем мыслимым и немыслимым врагам демократов и прежде всего коммунистам, которые всегда вели страну к катастрофе, тем более если она рукотворная. И имя тому страху дано было однажды и надолго – Чернобыль. В 1992 году меня пригласили к следователю Генеральной прокуратуры. Оказывается, я был не совсем прав, сказав, что демократы предъявляют претензии к коммунистам и за происшедшее в Чернобыле. Выяснилось, что дело было возбуждено еще по указанию коммуниста Горбачева против злоумышленников-коммунистов, которые, пройдя Чернобыль, набрались наглости остаться в живых. По наследству от СССР дело перешло в Россию. В необходимый момент эта тема активизируется. Не знаю, долго ли ждать нового всплеска. Около 5 часов шел допрос. Десятки вопросов сыпались на меня. Кого я персонально обвиняю в недостаточных мерах по ликвидации аварии? Никого. Значит, виновата система. Виноваты люди, бездарно эксплуатировавшие станцию. Эстафету приняли обвинители КПСС на Конституционном суде. Президентский обвинитель, господин полковник Котенков, обложивший себя выше макушки томами по Чернобылю, отрепетированным армейским голосом настойчиво задавал вопросы о Берах и Кюри вообще и в отдельно взятой деревне в частности. Стоял я перед ним и думал, где ж ты был в то время? Почему не поехал добровольцем туда, в пекло? Может быть, и не задавал бы мне сейчас дурацких вопросов? Он и ему подобные не имели морального права быть обвинителями тех людей, которые считали своим гражданским долгом утихомирить вырвавшуюся из рук человека стихию. Несколько часов я отвечал этой публике, но вскоре после суда увидел я Котенкова по телевидению уже в генеральской форме, получил-таки свои серебряники за выслугу на суде. Прошли годы, и с высоты узнанного, пережитого, передуманного задаю себе сегодня вопросы. Может, не стоило стремиться во что бы то ни стало заставить Чернобыльскую станцию работать? Может, не надо было тратить огромные деньги на ее восстановление, на строительство Славутича, нового с нуля города? Может, следовало найти этим обездоленным энергетикам иную работу или пристроить их на других атомных станциях? Может, мы должны были принять волевое решение – погасить реактор, возвести над блоком саркофаг и закрыть Чернобыльскую атомную, забыть о ней, выбросить из жизни. И не надо было бы никому постоянно доказывать, словно оправдываясь, что сама по себе станция безопасна, что атомная энергетика перспективна и мировой опыт здесь весьма нагляден, что в дрянных руках и самогонный аппарат взорваться способен, что дрянные руки случаются и у консерваторов, и у демократов, и у коммунистов, и у анархистов, и никакой строй, никакая система не гарантирует от несчастья, рожденного случаем или глупостью, роком или бесхозяйственностью. И не вырос бы до небес страх, и не стал бы орудием в злых и безжалостных нечистых руках. И жили бы люди, забыв о былых кошмарах. Вопросы, вопросы. Интересно, как бы ответил на них светлой памяти Валерий Алексеевич Легасов.